Бой с Кощеем. Детство Пришвина, описанное в автобиографическом романе «Кощеева цепь», протекает в русской деревне, переживающей недавнюю реформу 1861 года. В народе назревают настроения близкой революции. «Кощеева цепь». Роман начал печататься с 1923 года. Михаил Михайлович Пришвин родился в семье бывшего купца в небольшом имении Хрущева Орловской губернии. Имение это досталось отцу по наследству. «С малолетства, — пишет Пришвин в конце жизни, — я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть просто мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий». Отец был увлекающимся человеком. Так он увлекся конным спортом, потом садоводством, охотой и, наконец, карточной игрой. Он спустил свое имение и впал в неоплатные долги. Умер он рано, когда мальчик был еще маленьким, оставив свое перезаложенное имение и пятерых детей, мало-мало-меньше, на руках матери. Мать, работая неустанно с утра до вечера, учитывая каждую копейку, под конец жизни все-таки выкупила имение и всем нам пятерым позволила получить образование, пишет Пришвин. Мальчик вырос в близком общении с крестьянами. Товарищами детства были крестьянские мальчики. При впечатлительности и наблюдательности будущего художника крестьянская жизнь слилась с его собственной. И понятно, почему эта тема «Жизнь крестьян» будет одной из постоянных, сочувственно и тревожно отражающихся в его творчестве. «Всю жизнь я толкусь среди крестьян», — напишет Пришвин в 20-х годах. Совесть рано открыла мальчику реальное зло в мире природы и людей, и он сразу бросается с ним в бой. Так проявляется призвание будущего художника. Существо, с которым он борется в детстве, — это сказочный большой голубой. Все в нем еще смешано, и добро, и зло. То голубой предстает как образ страстно желаемого, доброго и мудрого отца, может быть, потому что мальчик рано осиротел, то как образ зла из народной сказки, слившийся с образом Кощея. Мальчик борется за свет. Он презирает Кощея, и Кощей истощается, отступает в тень, лишенный внимания человека. Зрелый художник Пришвин напишет об этом так. «У нас понимают под реалистом обыкновенно художника, способного видеть одинаковые темные и светлые стороны жизни, но, по правде говоря, что это за реализм? Настоящий реалист, по-моему, это кто сам видит одинаково и темное, и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону, и только пройденный в эту светлую сторону путь считает реальностью». От непонятного, двойственного большого голубого, увиденного таким в детстве, остается в конце концов у художника после его долгой борьбы с Кощеем один лишь высокий голубой свет. Он вспыхивает то здесь, то там, по страницам, и в конце жизни пронижет насквозь, прямо-таки потоком зальет одно из самых светлых произведений Пришвина «Повесть нашего времени». Почему именно голубой? Иными словами, почему Пришвин так часто прибегает к цветовым характеристикам? Надо сказать, что Пришвин считал себя от природы живописцем, работающим мастерством чужого искусства, то есть средствами поэтического слова. Отсюда становится понятным его плененность цветом. Вот, например, из дневника. «Апрельский свет — это темно-желтый, из золотых лучей, коры и черной насыщенной влагой земли. В этом свете мы теперь ходим». Пришвин пишет о синей тишине. Уже после опубликования этой записи В глазах земли мы встретили у немецкого писателя Штритмахера знакомую нам синюю тишину. Для Пришвина цветом окрашиваются самые различные явления жизни. Так у него соотнесены цвет и звук. В эту зарю все так было в небесных цветах, так согласно высвистывали свои сигналы певчие дрозды, что как будто из переходящего цвета зари и рождался звук певчих птиц. Но почему же в Кощеевой цепи цвет голубой? Потому что он в восприятии Пришвина и есть солнечный. Без солнца существует только тьма или еще отраженный свет луны, неверный, таинственный, добра он или зла. Солнце же — сама жизнь и образ истины. Навстречу ему и устремляется всеми силами души маленький художник. В детстве и на всю жизнь возникает у Курымушки еще один сказочный образ. Прекрасной Марьи Моревны. Это образ неоскорбляемой женственности во всей мыслимой ее чистоте. Понятно, почему встречи с Марьей Моревной сопутствует образ Сикстинской Мадонны, висящей над ее постелью. Так и пойдет через всю жизнь. Без сказки не бывает и правда. Правда без сказки, как самолет без горючего. Сказка по Пришвину поднимает человека на борьбу с силами зла за самую, что ни на есть, реальную жизнь. Пришвин точно определяет в этой борьбе свое место мыслителя и художника. Это та точка, где кончается природа и начинается человек. Точка эта означает некое их идеальное единство. Природа еще сохраняет свои соки, свою силу, свою правду, свою девственность, а человек в ней уже действует как ее первенец и ее преобразователь. Человек с его духовным миром — это и есть чудо природы, ее сказка. Влечение художника к свету, к светлой стороне жизни сказалось и в том, что роман «Кощеева цепь» был задуман, по признанию автора, как роман не столько о себе, сколько о хороших людях, его окружавших, в противовес ненавистному ему скепсису. Александр Сергеевич Пушкин, публицистика. Скептицизм, во всяком случае, есть только первый шаг умствования. Академия, 1936 год, том 1, страница 30. Пришвин называет скепсис врагом жизнетворчества, не только высматривающим везде темное, но и тайно влюбленным в него, порочно его смакующим, чуждым нашей отечественной культуре. Это особое пришвинское отношение к действительности никак не надо нам понимать как отрицание критического реализма. Это своеобразие художника, позволяющего себе отстаивать свой тон восприятия и действия. Он никому не навязывает своего, он откровенно признается, что сатира ему чужда. Кстати, следует сообщить здесь одно еще неизвестное признание Пришвина. Иногда и он поддавался чуждому ему восприятию жизни. Так в свое время в «Кощеевой цепи» он безвыходно мрачно описал провинциальную Елецкую гимназию и своих учителей, среди которых был хотя бы Первов, первый переводчик Паскаля. Впоследствии Пришвин об этом высказывался по-иному в своем дневнике. Например, в 1943 году он пишет так. «Сколько лет должно было пройти? 60 лет!» чтобы я мог отделаться от чувства обиды и несправедливости за мое исключение из гимназии и признать, наконец, что они, старшие, были правы, и я должен был быть исключенным. Для этого должна была пройти вся русская революция между двумя мировыми войнами. Учителя не были так плохи, как я их изобразил. Автобиографический роман «Кощеева цепь» есть, по определению Пришвина, песнь мальчика о своей родине. Свою реальную жизнь без прикрас, без апоэтизирования Пришвин понимает так. «Вся моя литературная деятельность была отдана чувству Родины. О ком бы Пришвин и писал, все он соотносит с Родиной своей, любимой Россией. С ней связывает он и образ матери. Он говорил, что и писать-то начал в молодости для матери, чтобы доказать ей, что он неудачник в глазах близких людей, исключенный гимназист, недоучившийся студент, высланный подпольщик, об этом мы еще расскажем, чем-то может ее утешить и возвыситься в ее глазах над обыденностью. Он не помышлял тогда о себе, как о писателе. До самой смерти возвращается он к имени Марии Ивановны Пришвиной и к имени России. Есть у нас в доме старинный портрет. На нем мальчуган — это Миша Пришвин. У него сосредоточенное, как у взрослого, без улыбки лицо. Сделав в 1942 году перепечатку с этой фотографии, Пришвин записал у себя в дневнике. Напечатал свою фотографическую карточку «Курымушка» и вспоминал свое прошлое. Мне кажется теперь, будто мальчиком не улыбался, что я рожден без улыбки и потом постепенно ее наживал. С этим мальчиком и познакомит вас первая часть романа, названная автором «Голубые бобры». Почему они тоже голубые, станет ясно из первых же глав. Открывается роман, как это характерно для Пришвина, описанием простейшего. За этим автор скрывает значительное, о чем читатель сразу и не догадается. Описывается заяц, сидящий на крыльце покинутого помещичьего дома. Но так лишь на первый взгляд. Вглядишься в него, и заяц оказывается тоже сказочным. Это один из образов самого Курымушки, будущего художника и автора романа. Образ так неожидан, так свободен, что сразу вводит нас в атмосферу пришвинского мира. Этот мир — человек, стоящий на грани природы. Он одновременно и сказочен, и трезво реален. Заяц и заяц. А по-иному посмотреть — это волшебник, творец нового прекрасного мира. Рассказ о зайце обрамлен фразой о тройном умирании. Усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал. Достаточно прочесть это короткое начало романа, чтобы почувствовать художника. И еще понять, поэт ничего не теряет, будучи прозаиком. У Пришвина это настоящая поэзия.